Но интерес новой ленты может вызвать лишь у любителей фэнтези, ибо никакого послания социального, нравственного, эстетического, обращенного к современникам, картина не несет. Далее, фэнтези, условно говоря, историческое. Часто временем, местом действия выбирается далекое прошлое, не реальное историческое, а скорее прошлое легенд и мифов. Литературное прошлое, одним словом. Так, в «Экскалибуре» 1982 год Джона Бурмена цикл легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола еще дополнительно мифологизирован, достроен воображением режиссера-постановщика, отчего древняя Англия становится на экране страной поистине сказочной, какой-то даже инопланетной. Пример прямо противоположного исторической фантастики, построенной на строгом следовании историческим фактам, насколько вообще можно говорить о наших знаниях, скажем, о бытии неандертальцев. Это фильм французского режиссера Жан-Жака Ано «Борьба за огонь» 1982 год. Фэнтези – жанр предельно целомудренный и аполитичный. Но в горячее времечко, в разгар борьбы за свободу безграничного самовыражения и жестких политических коллизий в мире, результатом которых явилась и известная политизация, причем в сторону поправения американского общества, и в этой невинной области начались поиски и призывы разрушить все и всяческие табу. Появились революционные образцы эротической фэнтези. Это «Испытание Гвендолин» 1984 год, режиссер Джаст Джекин, до того прославившийся съемками картины «Эммануэль», а также новая версия «Тарзана. Повелителя обезьян» 1981 год, в которой секс-звезда Бо Дерек гораздо чаще появляется в кадре и гораздо менее одета, чем сам Тарзан. Что касается политики, то в последние годы и фэнтези превратилась в арену жаркой идеологической дискуссии. После того, как режиссер Джон Милюс в «Конане Варваре» 1982 год заново открыл для миллионов кинозрителей ницшеанский культ сильной личности. Разумеется, дикарь Конан с руками по локоть в крови, не отягощенный интеллектом, но ощущающий особую прелесть в кровавой резне, ведет ее без передышки ради освобождения угнетенных. Впрочем, к этому я еще вернусь чуть позже. Пользуясь случаем, хотел бы устранить одно досадное недоразумение, которое вольно или невольно создано в восприятии читателей некоторыми нашими авторами, пишущими о современной западной кинофантастике. После прочтения статей и рецензий может сложиться представление о кинофэнтези как о чем-то плохом, нам чуждом или, как минимум, художественно неполноценном. Разумеется, художественные и идейные недостатки присущи кинолентам, сделанным в жанре фэнтези, в той же мере, как и научно-фантастическим фильмам, детективам, ну, вообще любому жанру. Но точно так же случаются удачи, и замалчивать их было бы несправедливо. Нередко постановщики фильмов фэнтези обращаются к первоклассному литературному материалу, и даже если экранный вариант не всегда получается адекватным первоисточнику, говорить о несерьезности, художественной невзыскательности не приходится. В качестве примера могу привести экранизацию одного из лучших произведений Рэя Брэдбери, романа «Чувствую, что зло грядет» 1983 год, а также многие экранизации произведений Стивена Кинга, с которым наш читатель успел познакомиться в последнее время. Сегодня в Америке Кинг – гарантированный поставщик бестселлеров, поэтому практически все его произведения довольно быстро находят дорогу на экран. И многие фильмы – «Кэрри» 1976 год, режиссер Брайан де Палма, «Кристина» 1983, режиссер Джон Карпентер, «Воспламеняющая взглядом» 1984 год, режиссер Марк Лестер, не говоря о шедевре Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 год, представляют бесспорные достижения, по крайней мере, в жанре, который выбрал Стивен Кинг. С другой стороны, произведения этого плодовитого писателя принадлежат все-таки не совсем фантастике, возьмем ли мы ее научную часть или фэнтези, а жанру пограничному. В большей мере Кинг склоняется к литературе, которую в США называют буквально «литература ужасов». Соответственно, и фильмы по его произведениям могут быть отнесены к кинофантастике с оговорками. Из других пограничных произведений можно назвать впечатляющую с фантазией снятую рок-оперу «Стена» 1982 год, режиссер Алан Паркер, популярной группы Pink Floyd. Сочетание особого видеодизайна, мультипликации, игровых эпизодов, не лишенных элементов научно-фантастической антиутопии, а также музыкального шоу, открыло такие возможности кинофантастики, о которых ранее мало кто подозревал. К интересным экспериментам в этой области я бы отнес не во всем удачный, но зрелищный фильм «Трон», 1982 год, режиссер Стивен Лисбергер, созданный с использованием компьютерной графики. Но вернемся к, собственно, научно-фантастическому кино. Одна из самых любопытных и о многом говорящих тенденций в нем, отмеченных в самые последние годы, это появление целой вереницы лент пародийных и комических. В некоторых фильмах пародия перерастает в язвительно злую карикатуру. Но чаще авторы просто добродушно скалят зубы над коллегами по фантастическому цеху. Что и говорить, фантастический экран на своем недолгом веку перевидал столько всего, что простое дальнейшее увеличение наработанных приемов неизбежно должно было прискучить. Чтобы спасти научно-фантастическое кино от неизбежного процесса стагнации, на помощь пришел спасительный юмор. Собственно, он никогда не был чужд писателям-фантастам, и фантастическое кино хоть с запозданием, но также открыло для себя его возможности. Авторы многих популярных кинолент 80-х годов настроены, конечно же, несерьезны. Они балагурят, одновременно посмеиваясь над коллегами, которые снимают всю эту кинофантастику на полном серьезе. Создание искусственной идеальной женщины двумя подростками, обуреваемыми понятными возрастными проблемами. Это «Наука», 1985 год, режиссер Джон Хьюз. Путешествие в прошлое с целью помочь знакомству собственных же родителей. «Назад в будущее», 1985 год, режиссер Роберт Земекис. Вполне современная научная контора по борьбе с духами, привидениями и прочей нечистью, буквально доставшей нью-йоркцев «Духоловы», 1984 год, режиссер Айвен Рейтман, решенная в откровенно юмористическом ключе, страшная история о нашествии каких-то загадочных чудищ на провинциальный американский городок, «Гремлины», 1984 год, режиссер Джо Данте. Авторы этих фильмов, а также проголосовавшие за них зрители, словно бы напомнили, что кинофантастики стало слишком много, и от нее начинают уставать. Подтверждением этому служит и тенденция к бесконечным, вначале, правда, не предполагавшимся таковыми, сериалам и продолжениям. Явление в американском коммерческом кинематографе, конечно, не новое, но в жанре кинофантастики, на глазах превращающийся в подлинный бич, если оценивать перспективы этого жанра с точки зрения самых вдумчивых и серьезных его поклонников, а не руководителей индустрии развлечений. Джордж Лукас, как уже было сказано, смог вовремя остановиться. Он основал своего рода фирму по производству специальных трюков, компанию Industrial Light and Magic, которая на договорной основе выполняет многочисленные заказы киностудий на создание фантастического антуража. Но фактический уход режиссера от дел При том, что Лукас охотно выступает продюсером, автором сценария многих лент, снятых его коллегами, вовсе не означал беззастенчивой разработки счастливо открытой им золотой жилы. Точно так же после успеха «Чужого» следовало ждать продолжения, и появился фильм «Чужие», 1986 год, режиссер Джеймс Камерон. А поскольку и эта лента прошла с успехом, что не всегда случается с фильмами-продолжениями, то уже планируется «Чужие 2», и бог знает, сколько это еще будет продолжаться. Идея, удачно найденная японцами в провале во времени, была с энтузиазмом подхвачена американской киноиндустрией, в результате чего на свет явились и другие провальные ленты типа «Биглза», 1986 год, режиссер Джон Хау, или известной советскому зрителю картины Джона Карпентера «Секретный эксперимент», 1984 год. Грандиозный успех спилберговского «Инопланетянина» вызвал немедленное продолжение темы в фильме того же режиссера «Человек со звезды», 1985 год, тоже прошедшем в советском прокате. Наконец, это становящиеся воистину бесконечными серии о Супермене, Безумном Максе, экипаже звездолета, Энтерпрайз, сериал «Звездный путь». Нельзя не упомянуть и о такой тенденции западного, прежде всего американского, научно-фантастического кино, как его неуклонная политизация. В кратком обзоре невозможно, да и нет необходимости, подробно останавливаться на откровенно антисоветских фильмах типа «Третьей мировой войны», «Красного рассвета» или телесериала «Америка». Благо, о них много писали. Во всяком случае, намерения постановщиков таких фильмов сомнений не вызывают. Оговорюсь только, что в случае с «Америкой» не все так просто, хотя результат, может быть, и вопреки желаниям авторов, все-таки представляется однозначным. Но и когда вторжение политики, преимущественно правого толка, в кинофантастику не столь заметно, оно все-таки ощутимо и только подтверждает чрезвычайную эффективность этого вида искусства в сфере социальной. Режиссер Джон Милиус может сколько угодно распространяться в печати на тему о том, что его экранный варвар Конан далек от политики, хотя постановщик фильма и не скрывал, что увлечен идеями Ницше и даже Гитлера. Следующим фильмом Милиуса стал «Красный рассвет», 1984 год, и этим все сказано. Видимо, от режиссера ждали именно такой, грубой, топорной, оскорбительно злой антисоветской агитки и ждали именно в то время. Другой пример посложнее. Большинство последних фильмов из серии о супершпионе Джеймсе Бонде весьма близки к научной фантастике. Это «Лунный гребень», «Осьминожка», «Только для твоих глаз», «Право на убийство» и некоторые другие. Но от того, что тупой антикоммунизм времен Холодной войны уступил место элегантным намекам на неких международных террористов, против козни которых бесстрашный агент 007 воюет рука об руку с агентами КГБ, апофеозом станет награждение Бонда орденом Ленина, который вручит советский генерал Гоголь, так сказать, за вклад в общее дело. Ведь общая направленность серии прогрессивной не стала. Как не может убедить и притворное сочувствие руководству СССР, которому, оказывается, тоже трудно противостоять нажиму собственных генералов-ястребов. «Осьминожка», 1983 год, режиссер Джон Гленн. Правда, справедливости ради стоит отметить чувство юмора и подчеркнутую несерьезность, с которой авторы очередного боевика о похождениях агента 007 развлекают зрителя и делают это, надо признать, на редкость умело и профессионально. Увы, тенденция до предела реалистично, без тени иронии, показать на экране зверства красных оккупантов, которые лишены расслабляющей карикатурности. Парадоксально, но, думаю, просмотры «Красного рассвета» прошли бы у нас в стране под несмолкаемый хохот зрителей. Настолько это грубо и нелепо. На сегодняшнем американском экране доминирует. И полностью, кажется, завладела телевидением, достигнув своеобразного пика в телесериале «Америка», о котором у нас много писали. Тем ценнее редкие исключения. Это и общий пафос добротно сделанной ленты 2010-й «Одиссея-2», в которой русские астронавты вызывают, в общем-то, симпатию, а рука, протянутая над космической бездной представителем одной великой державы, представителю другой, символизирует и мостик дружбы, который с таким трудом возводят правительства и народы СССР и США дома на Земле. Это и фильм, который благодаря советскому телевидению нет необходимости пересказывать, на следующий день, 1983 год, режиссер Николас Майер. Таких примеров становится все больше, и хотя нельзя пока говорить о каком-то переломе, сам факт роста тоненького ручейка исключений из общего правила дает надежду. Мой обзор ограничен западной кинофантастикой, а советской, о ее редких, пока только в прошлом, взлетах, чего стоят хотя бы два киношедевра Андрея Тарковского «Солярис» и «Сталкер», и о ее нынешних робких шагах разговор обстоятельный и особый. Однако в заключении хочу рассказать об одном эпизоде, свидетельствующем, во-первых, о совместных усилиях кинематографистов разных стран по возведению мостика взаимопонимания через ядерную пропасть, а во-вторых, о странной, парадоксальной актуальности кинофантастики. В майские дни 1987 года Москва принимала участников и гостей 7-го конгресса Международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». На этом представительном форуме нашлось место и для писателей-фантастов. Тема круглого стола, который мне выпала честь вести, была обозначена так: научная фантастика и ядерная реальность. И закономерно во всех выступлениях прозвучала мысль об активизации роли современного научно-фантастического кино. Дискуссию подстегнуло и то обстоятельство, что в день открытия Конгресса по советскому телевидению прошла премьера картины на следующий день. А в заключительный день работы Конгресса организаторы устроили показ и обсуждение советского фильма «Письма мертвого человека». Надо было видеть лица врачей, услышать их выступления, их вопросы присутствовавшим там же на Конгрессе режиссеру Константину Лопушанскому и автору сценария Вячеславу Рыбакову. Люди, приехавшие в Москву по архисерьезному, предельно конкретному делу выработать профессиональные медицинские рецепты выживания человечества, обращались к кинематографистам, к фантастам, как к коллегам, вместе делающим одно общее дело.